Вместе с тем, оно все больше давало о себе знать в европейской политике Вашингтона. Особенно в отношениях США с союзниками по НАТО, в целом американском подходе к политике в рамках капиталистического мира. Все это в прежние времена во многом строилось вокруг фактора военного превосходства Соединенных Штатов Америки. Только покинув государственные посты, руководители внешней политики республиканцев смогли в полной мере раскрыть существо проблемы, которую они явно старались приглушить, находясь у власти. К концу 60-х годов стратегический ядерный баланс склонился к паритету. И это должно было трансформировать все исходные посылки нашей послевоенной стратегии, признавал в мемуарах Киссинджер. Возвращаясь к мысли о паритете, он подчеркивал: советско-американское равенство в стратегических вооружениях означало радикальное изменение исходных установок, определивших военные усилия Запада в течение всего послевоенного периода. Возникала необходимость пересмотра всей нашей стратегии, опиравшейся на угрозу ядерной войны. Что касается силовой политики в регионах, в отношении развивающихся стран и освободительных движений Азии, Африки и Латинской Америки, то здесь амбиции Вашингтона скованы крахом его многолетней авантюры в Юго-Восточной Азии. Это было не только первое крупное военное поражение Соединенных Штатов за всю империалистическую историю страны. Проигранная война бросала тень на все направление политики Соединенных Штатов, помогала понять пределы американской мощи. Киссинджер пояснял: наши трудности в международной области часто рассматриваются как наследие Вьетнама. Но мучительное испытание Вьетнамом представляло собой не причину, а симптом. К концу 60-х годов, совпадая по времени с вьетнамской проблемой, обозначился конец целой эпохи, когда Америка была гораздо мощнее других государств, когда мы могли браться за те или иные проблемы в одиночку, добиваться их решения собственными ресурсами, когда мы были убеждены, что можем незамедлительно раз и навсегда решить любую проблему. Вьетнам учил нас, что американская мощь, оставаясь громадной, все-таки далеко не безгранична. Потерпев тяжелое поражение в Юго-Восточной Азии, правящие круги Соединенных Штатов Америки терпели не менее крупное поражение у себя дома. Провал вьетнамской авантюры, ход которой почти 10 лет, и со дня в день американцы видели на своих телеэкранах, служил самым предметным подтверждением бесперспективности попыток расправиться вооруженной рукой с силами национального и социального освобождения. Это сочеталось с растущим в стране пониманием радикальных перемен в мировом балансе военных сил, прежде всего в стратегическом соотношении СССР и Соединенных Штатов Америки. Теперь широкие политические круги, в том числе центристские, большинство американского населения, ставили под вопрос необходимость прежней ставки на силу для решения международных задач Соединенных Штатов Америки. В стране увидели и многие другие факты, подтверждающие ограниченность возможностей Вашингтона в мире, убеждались в прямой взаимосвязи между гонкой вооружений, зарубежными авантюрами и растущим неблагополучием дома. Президентство Никсона и Форда стало временем, когда американские верхи практически впервые с конца 40-х годов не могли убедить страну в необходимости агрессивной политики за рубежом. Белый дом столкнулся с нарастанием антивоенных и антимилитаристских тенденций. с попытками законодательной власти ограничить его прежнюю свободу рук во внешних делах, особенно в области применения военной силы.